Глава 19. Интересно, где в России концентрируются большие деньги? В России нигде, потому что концентрируются в странах-сейфах. Здесь остаются непризнаваемые Швейцарией деревянные копейки. Хорошо, где этих копеек больше? В Центробанке? Наверное. Только он далеко и хорошо охраняется. Тогда, может быть, просто в банке? Безусловно. А какой из них наиболее серьезный? Сбербанк. Признанный лидер в части выманивания у населения его сбережений. Но городской Сбербанк не подходит. Слишком он большой. Скорее районный. Но тоже не всякий. Районный в благополучном районе, у населения которого водятся лишние деньги. Объект интереса определился. Теперь надо прикинуть объем работы и предполагаемую выручку. Узнать оборот денег в районной сберкассе за день. Ревизор взял книжицу коммунальных плат и направился в ближайшую сберкассу. В самое посещаемое время, в 5 часов. Выстояв в очереди полчаса, он похлопал себя по карманам, потом по лбу и отправился домой за забытым кошельком. За полчаса вкладчики сдали что-то около 10 000 рублей. Ну, плюс-минус 1000. За день получается примерно 200. Если предположить лучшее, что деньги вывозятся раз в неделю, получится меньше 1,5 миллионов. Немного. Но если прикинуть объемы и вес, много, очень много. Сильно усложняют жизнь честным ворам нерадивые, опустившие рубль, финансисты. Похоже, придется иметь дело с долларом, который более удобен в обращении. Ревизор прошел по валюткам. Их обороты ему понравились больше, особенно тем, что дневная выручка в них на ночь не оставалась. А ближе к вечеру вывозилась инкассаторской машиной. Одной машиной из всех обменок. Если прикинуть, что банк имеет в городе 10 обменных пунктов, то выручка вырастает 10-кратно. Но не исключено, что машина по договоренности с другими банками принимает деньги их обменок, что еще больше увеличивает весомость куша. Помотавшись по городу, нетрудно вычислить маршрут инкассаторской машины, собирающей деньги. И дождавшись, когда салон заполнится сумками, где-нибудь возле последней обменки, для проведения акции ревизор выбрал Москву. Порядок обслуживания валютных пунктов там почти наверняка такой же, а обороты за счет гостей столицы выше, и пунктов обмена валюты погуще будет. Ну и значит, пора в путь. Днем после обеда ревизор отслеживал маршруты движения инкассаторских машин. Вечером возвращался в регион, где полночи просматривал и анализировал отчеты нанятых шпиков, а все следующее утро и до обеда контролировал их работу. В обед он уже был в Москве. Брал на прокат 2-3 машины и расставлял их в центре на платных стоянках возле мест концентрации валюток. Подкарауливал очередную инкассаторскую машину и, пристраиваясь ей в хвост, сопровождал, выдерживая максимально возможную, на 5-10 пропущенных вперед легковушек дистанцию. Когда маршрут проходил мимо намеченных парковок, он, чтобы не намозолить глаза инкассаторам, менял машину на другую и продолжал преследование. Откатав несколько маршрутов, он выбрал наиболее подходившую ему инкассаторскую машину, обрабатывавшую 30 расположенных в центре и, значит, наиболее оживленных пунктов обмена валюты, декорированную железом Ниву, которую можно было вскрыть консервным ножом, если бы не мешали вооруженные автоматами инкассаторы. Ну и что с ними делать? Использовать силу, предварительно выманив их из машины, например, используя электрошок. Или даже не выманивать, просто запустить в салон нервно-паралитический газ и, воспользовавшись недолгим бессилием охранников, изъять деньги. Но для этого потребуется вскрыть машину, на что уйдет некоторое время, и свидетелями чего будут прохожие ротозеи, которые вряд ли полезут в драку, но смогут навести милицию на след грабителя, потому что увидят, как он потащит мешки с деньгами к своей машине. Нет, силовой вариант не годится. Тогда какой? Ну-ка вспомним, что на этот счет говорили преподаватели дисциплины «Финансовое обеспечение операций», преподаватели первой еще учебки. Говорили, что прежде чем предпринимать какие-либо действия, надо подумать, изучить опыт предыдущих поколений. Ведь в истории человечества было все, особенно в области противозаконных деяний. Не надо изобретать велосипед. Надо опираться на мировой криминальный опыт, в данном случае на опыт грабителей. Как действовали прошлые грабители? Ведь на занятиях они разбирали сотни наиболее характерных преступлений. Конечно, давно разбирали. Нет, опыт Джека-потрошителя здесь не пригодится. Хотя потрошить кое-что все-таки придется. Инкассаторские сумки придется. Случаи вооруженных нападений на золотые поезда скорее годятся для перехвата военных спецгрузов, следующих по железной дороге. Штурмы банков для атаки на укрепленные секретные объекты. Что еще? Ведь было, наверняка было что-то такое, что могло пригодиться в данном случае, что озвучивалось на занятиях по уголовке. Ну-ка еще раз. Вооруженное нападение на банки, поезда, машины. А почему вооруженные? Далеко не всегда грабители использовали для отъема денег оружие. Иногда они обходились без него. Иногда они находили бескровные решения. Попробуем освежить в памяти примеры из раздела «Преступления, использующие приемы психологического воздействия». Так, Франция, 47-й год. Нет, не годится. Там сработал чисто французский менталитет. Канада, 53-й. Тоже не подходит. США, 35-й. Нет. Европа, 64-й. Кажется, Англия. Захват банковской машины. Одно из самых крупных ограблений в истории 20 века. И одновременно самое банальное преступление. Так. Из банка одного города в банк другого перевозили крупную сумму денег. Естественно, в бронированной машине, битком набитой, вооруженной до зубов охраной, способной противостоять роте армейских спецназовцев. И тем не менее машину ограбили. Как? Да очень просто. На дороге ее остановил полицейский и сообщил, что в банке, откуда были взяты деньги, только что прогремел взрыв. Погибли несколько сотрудников кассового отдела. Есть подозрение, что адская машина была замаскирована под пачку банкнот. И не исключено, что ее второй экземпляр может находиться в инкассаторской машине. Водители охраны немедленно покинули взрывоопасный броневик. Полицейский сел в него. И больше ни его, ни денег не видели. Все очень просто, с хорошим английским вкусом. Что если взять на вооружение вместо электрошокеров и нервно-паралитического газа этот опыт? Ну, конечно, адаптировав его к местным условиям. Кто мешает взять? Никто не мешает. В полдень следующего дня ревизор занял свое место в самолете, летящем. Да не все ли равно, куда летящим? Главное, далеко от предполагаемого места преступления. В незнакомом ему городе ревизор нашел небольшое частное ателье. «Хочу заказать вам костюм». «Двойку? Тройку?» «Двойку. Милицейскую». «Парадную форму?» «Нет, полевую. Я тут по пьяни свою потерял. Если начальство узнает, голову снимет». «Ну, мы не можем принимать заказы на пошив формы». «Ну, в виде исключения. для меня. Я заплачу как за тройку, как за две тройки. Ну, если в виде исключения, без квитанции, так сказать, частным порядком. Да, конечно, без квитанции, любым порядком, иначе мне все, конец, труба. Материал, фурнитура, ваши или наши? Ваши, мои только деньги. Ну, с милицейской фурнитурой непросто. Плачу втрое, плачу сколько надо. А срок исполнения заказа? 2 дня. Как 2? Ну, тут такое дело, через 2 дня у нас строевой смотр. Но не могу же я туда явиться в пижаме. Но 2 дня, это... За срочность я заплачу. Ну что, договорились? Ну, если вы настаиваете. Настаиваю, изо всех сил настаиваю. Тогда прошу-с к зеркалу. Форма была готова через 2 дня. Ну как? Хороша. Вот только... Что, где-то жмет? Да нет, но новая она, слишком новая. Моя 1/2 года ношенная была. Если начальство заметит, нельзя ли ее как-то состарить? Немножко ткань подтереть, помять. И вот чтобы пуговицы не так прочно. Ну, знаете, мы умеем делать из старой одежды новую. Но чтобы из новой старую... Но я вас очень прошу, вы такой специалист, а у меня такое начальство. Форма была измята, истерта, заштопана и предоставлена в лучшем виде клиенту. Дело осталось за малым, за местом и временем. Место для засады ревизор выбрал подходящее, на перекрестке второстепенной улицы с оживленным проспектом. Близко к стационарному посту ГАИ, но сзади поста ГАИ, за высокими, нависшими над краем дороги кустами, прикрывавшими его от взглядов милиционеров, но не проезжающих мимо водителей. Водители не увидеть его не могли. ГАИшники останавливали машины на проспекте, а он должен был на этой улочке, отчего любой водитель автоматически принимал его за инспектора вон с того поста. Чтобы раньше времени не попасться на глаза настоящим гаишникам, ревизор сидел на скамейке в сквере, издалека наблюдая за противоположной стороной проспекта, где на семафоре скапливался транспорт. Инкассаторская машина должна была проезжать здесь не позже, чем через 5-10 минут. Так, нет, не то, и это тоже. Стоп, вон она! Прилепилась к бамперу впереди стоящего, ожидающего зеленый свет микроавтобуса. Ревизор поднялся с скамейки, прошел несколько десятков метров и, лениво покачивая жезлом, встал у обочины, наблюдая за Нивой и краем глаза за постом. Желтый, зеленый. Инкассаторская машина проскочила проспект, слегка притормаживая, миновала пост. Ревизор качнул поднятым жезлом. Ткнул им в бордюр тротуара. Нива притормозила, свернула на обочину. Исполняя инструкцию, водитель на дорогу не вышел и даже дверцу не открыл, только приспустил бронированное стекло. Хотя, по идее, на посту ГАИ бояться ему было нечего. Вот они, местные условия. Водитель сунул в щель права и путевку. Ревизор взял права, лениво обошел машину, посмотрел на номера. «Идите-ка сюда», — поманил он пальцем водителя. Но тот продолжал сидеть, хотя, следуя безусловному шоферскому рефлексу, должен был выйти. Видно, хорошо их дрессируют. В запасе оставалось не больше нескольких минут. Рано или поздно гаишники заметят вставшую у обочины машину. Ревизор поднес к лицу корпус милицейской, купленной на радиорынке, радиостанции. «Да», — громко сказал он, — «номер сходится. Задержал. До приезда саперов? Водитель прислушался. Еще раз рвануло. Где? В другой машине? Другого банка? Даже в двух машинах? И всех на куски? Ни черта себе! А что предполагают? Что бомбы передают через обменки? Сейчас прошу. Повернулся к водителю. Вы сегодня в обменках выручку забирали? И снова в рацию. Забирали. Что спросить? В каких спросить? В каких забирали? Водитель повернулся к инкассаторам. В обменках бизнес-банка. В обменках бизнес-банка. Что? Что? Гаишник переменился в лице. Так точно. Понял. Немедленно передам. Водитель заерзал на сиденье. «Вы слышали?» Водитель судорожно кивнул. «Похоже, что у вас тоже, как в тех машинах». И гаишник сделал несколько точно психологически рассчитанных шагов назад. Его испуг был убедительнее его слов. «Что? Есть эвакуировать из машины гражданских лиц, запереть машину и доложить вам об исполнении». Дверцы приоткрылись. Инкассаторы прислушивались к разговору. Теперь они их уже не закроют. Духу не хватит остаться один на один с бомбой. «Давайте из машины», — показал ревизор, не отрываясь от рации. «Так точно, уже выбираются». «Что? Документы проверить?» «Слушай, а если действительно? Если она рванет?» Негромко предположил один из инкассаторов. И, заражая друг друга страхом, сторожа чужих денег выскочили из машины. «Эй, стой!» — крикнул гаишник. «Надо дверцы закрыть от осколков. Я что, один рисковать должен?» Инкассаторы бочком подошли к машине, хлопнули дверцами и отбежали на почтительное расстояние. «Так, ясно. От машины они не уйдут. Гражданские лица вышли. Что мне теперь делать?» Оторвался от рации. «Кто водитель? Иди сюда». Водитель сделал шаг вперед. Один шаг. «Майор говорит, машину надо перегнать в безлюдное место. Говорит, когда те разнесло в клочья, пострадали гражданские прохожие. Давай, садись, заводи». «Не сяду», — замотал головой водитель. «Как не сяду? Это ваша бомба или моя?» «Все равно не сяду». Из-за кустов выглянули привлеченные возбужденными голосами гаишники. Настоящие гаишники. Недоуменно взглянули на инкассаторов с болтающимися на плечах автоматами. «Черт! Этого только не хватало!» «Последний раз говорю, садись!» «Что, товарищ майор? Забрать ключи самому? Во избежание человеческих жертв? Но, товарищ майор, а если она рванет?» Гаишники двинулись в сторону инкассаторской Нивы. «Что? Приказ?» «Так точно, понял. Забрать ключи и доставить в отделение для выяснения личности. Есть». Протянул в сторону водителя открытую ладонь. «Давай ключи, быстро». Водитель бросил ключи. «А вы до выяснения задерживаетесь». Инкассаторы дернулись вперед, но увидели быстро приближающихся, на ходу расстегивающих пистолетные кабуры милиционеров. Настоящие гаишники были уже в двух шагах, но на инспектора почти не смотрели. Смотрели на качнувшиеся в их сторону дуло автоматов. «Ребята, заберите у них оружие и покараульте, а я к саперам!» — крикнул лжеинспектор, высунувшись из машины, и, не дожидаясь ответа, нажал на педаль газа. Теперь гаишникам найдется чем заняться. Пока они укладывают вооруженных преступников на асфальт, пока изымают автоматы, выясняют их личности, соображают, о какой бомбе идет речь и кто герой, вознамерившийся спасти жизни мирных горожан, герой будет уже далеко. Уже очень далеко. Через два десятка кварталов ревизор свернул в пустынный двор расселенного дома, подогнал инкассаторскую Ниву вплотную к час назад угнанным «Жигулям» и перебросил в салон мешки с деньгами. В соседнем, через три квартала дворе, он еще раз поменял машину, на этот раз на свою, прокатную. Теперь найти его было невозможно. Если пересадка из инкассаторской Нивы еще могла привлечь чье-нибудь случайное внимание, то из «Жигулей» в другие «Жигули» вряд ли. Так что номера арендованных «Жигулей» никто не вспомнит, потому что на них даже не взглянет. Составить узнаваемый словесный портрет преступника, ограбившего инкассаторскую машину, тоже не удастся. Форма обезличивает, милицейская тем более. Все они в кителе, фуражке и с жезлом. Но даже если портрет составят, то составят портрет не его, ревизора, а изуродованного до неузнаваемости всунутыми в рот и нос ватными тампонами гаишника, у которого справа на лбу была хорошо заметна поролоновая родинка. Родинку они точно вспомнят. А больше ничего. Инкассаторские мешки ревизор бросил в канализационный колодец. Деньги, не пересчитывая, переложил в пустой, с обрубленным кинескопом, корпус телевизора. Телевизор перед посадкой в самолет сдал в багаж. Деньги пересчитал только дома. Денег было меньше, чем он ожидал, но было немало, более 400 тысяч долларов. Так что слежку можно было продолжать, и можно было расширять. Тем более, что надо было расширять. Обязательно надо было расширять.